Глава 17. «Итак, где будем искать пропажу?» С деловым видом поинтересовался Роман, пока Камила пыталась осознать его последние слова. Наверняка бросила себя в комнате. Обычно так и происходит, по себе знаю. «Так где, говоришь, твоя комната?» «Что?» – встрепенулась девушка, наблюдая за тем, как гость прошелся по коридору. «Здесь?» – указал Роман на одну из дверей, поворачивая к хозяйке голову. «Угадал?» «Откуда? Даже не думай!» Повелела она, но никто не собирался подчиняться. Роман уже поднял руку, собираясь ладонью толкнуть заветную дверь, когда Камила, скользя в носках по ламинату, успела добраться до нее, заслоняя собой проход. «Стой!» Она посмотрела вверх на стоявшего совсем рядом гостя, того, кто всего пару минут назад назвался ее парнем. Ее, Тихоновой, парнем. Голова кружилась от избытка эмоций, но Камила страдательно пыталась скрыть данный факт. «Стою», — покорно отозвался Роман, теперь упираясь в дверь обеими ладонями по обе стороны от ее головы и с полуулыбкой глядя сверху вниз. «Кажется...» «Кажется...» Одна его светлая бровь изогнулась. «Кажется, я вспомнила». «Но как так получилось, что сама себе устроила ловушку?» Роман склонился к ней ниже, и его лицо оказалось совсем близко. Черт, прямо как сцена из кино. И отчего так жарко? И коленки дрожат, и... «Что же ты вспомнила?» Уточнил он, тут же чертыхнувшись, когда понял, что руки потеряли опору, и дверь стала открываться под весом его тела. Устоять смог благодаря тому, что испуганная Камила обхватила за талию, не давая свалиться в ее комнату. «Ты в порядке?» Поинтересовалась она, уткнувшись лицом ему в грудь. «Абсолютно». Роман обвел взглядом аккуратно убранную комнату и не думая высвобождаться от неожиданных объятий. «Что же ты здесь прячешь, раз не хотела пускать, «Совсем ничего», — уверила девушка, убирая от него руки и пытаясь закрыть дверь. «Поди тут вспомни, не валялся ли где брошенный бюстгальтер или еще какая подстава». «Ничего?» Роман улыбнулся, успевая заметить лежавшие на столе у ноутбука два ушастых обруча. «Ничего. Я вспомнила, где вчера оставила телефон». Убеждаясь, что дверь плотно закрыта, Камила вернулась в коридор, надеясь, что гость последует за ней. «Наверное, он свалился с тумбочки, поэтому и не нашла сразу». «Ладно, поищем в прихожей». Покорно Роман побрел по коридору обратно в прихожую. На тумбочке, которую упоминала Камила, разноцветным ворохом была брошена шапка, пара ярких пушистых варежек и длинный шарф, один конец которого свисал едва ли не до пола. «Нужно как-то отодвинуть ее», – озадачилась девушка, торопливо поднимая шарф и складывая его аккуратнее. «Но она тяжелая». Становясь удобнее, Роман потянул на себя один край тумбочки, который в самом деле оказался тяжеленный, будто туда кто камней напрятал. Заглянув в образовавшийся просвет между стеной и тумбочкой, он заметил пропажу, поблескивавшую экраном на полу. Изловчившись, Роман смог поднять телефон, вручая хозяйке, а затем вернул мебель на место. Стирая пыль с мобильника, Камила благодарно улыбнулась. «Спасибо. Придется заряжать его на парах, там, где в аудитории найдется подходящая розетка». «Если опять бросишь так безответственно, то я в следующий раз позвоню на домашний», – предупредил Роман, застегивая куртку и ожидая, пока подруга оденется. «Не надо на домашний», – испугалась Камила, обматывая шею разноцветным шарфом, и представляешь, что будет, если мать возьмет трубку. Или отец. «Думаю, у нас есть все шансы успеть к первой паре». Роман поглядел на наручные часы. «Если ты готова, то идем. Надеюсь, машина не успела выстоять, и ты не замерзнешь». Согласно кивая, Камила прихватила рюкзак. Звеня связкой ключей, она открыла входную дверь, предлагая гостю выходить. Затем, стоя рядом в кабине лифта, вновь вернулась мыслями к словам Романа. Назвался ее парнем. Он действительно произнес это. Тонькин брат назвался ее парнем. Как долго ей оставалось жить? Воробьева подвесит на косе. Боже, о чем она думала? Представляя реакцию подруги, Камила тихо вздохнула. «О чем грустишь?» Вернул ее в реальность голос Романа. Он завладел ее рукой, помогая спускаться по скользким обледенелым ступенькам крыльца. «Сегодня нужно успеть сделать кое-что важное», – отвлекаясь от тревоживших мыслей, отозвалась Камила. Свежеморозный воздух кружил голову и заставлял легкое облачко пара срываться с губ при каждом выдохе. Идя следом за уверенно шагавшим другом, Девушка обратила внимание на белую машину, к которой они направились. «А вот и белый конь». Заинтриговала. Хмыкнул Роман, открывая для нее дверцу и предлагая садиться в салон рядом с водительским местом. «Что задумала?» Он дождался, пока девушка сядет. Захлопывая машину с ее стороны, Морозов вернулся за руль. Аккуратно выезжая на дорогу, он направился в сторону университета. «Нужно зайти в торговый центр после занятий», — пояснила Камилла, отвечая на его вопрос. «Хочу последовать твоему совету». «Так, с этого места поподробнее». Усмехнувшись, потребовал Роман, кидая на нее короткий взгляд и вновь следя за дорогой. «Я хочу купить новые ботинки», — вздохнула рядом Камилла. Ее спутник расцвел улыбкой, согласно кивая. «Умница. Я полностью в твоем распоряжении. Отвезу, куда нужно». «У тебя могут быть свои планы, не хочу мешать», — повернулась к нему Камилла. «Я бы не предлагал, будь у меня срочные дела, которые не могу отложить», — заверил Роман. «Так что избавиться от меня тебе не удастся». Он подмигнул ей, снова возвращаясь взглядом к дороге и цветному потоку машин. Камилла некоторое время изучала его профиль, пользуясь тем, что Роман смотрел вперед. Сейчас он был серьезен, пытаясь без проблем довести их до нужной улицы. Что же чувствовала в этот момент? Волнение, от которого руки едва приметно дрожали, и пришлось крепче обнимать свой рюкзак. В груди гулко билось сердце. Хоть при этом она и наполнялась восторженной легкостью, будто воздушное облако такой любимой сахарной ваты. Роман неожиданно закашлялся, прикрываясь кулаком и прерывая ее мысли. «Ты в порядке?» — с участием поинтересовалась Камилла, но ее немедленно заверили в том, что все прекрасно. «Врешь ведь». «Из кого бы это мне пример брать?» «Надеюсь, что ты не простыл после вчерашнего. Тебе стоит потеплее одеваться», — проигнорировала его слова Камилла. «У меня есть мятное драже. Закинь в рот, горло не будет першить». Она потянулась к одному из отделений рюкзака, пытаясь вспомнить, в каком из них оставила начатую упаковку конфет. «Спасибо за заботу», — довольно отозвался Роман. Он подъехал к раскрытым воротам университета, собираясь завести машину на расчищенную от снега парковку. Два места оставались свободными, и этим нужно было воспользоваться, иначе придется колесить по округе, ища где остановить свое авто. Не тратя зря время, Роман позволил Камиле закинуть ему в рот пару драже, ощущая яркий вкус мяты. А уже собираясь проехать к парковке, вынужден был резко затормозить, слыша, как рядом тихо ахнула его спутница. Чертыхнувшись, Морозов смотрел на то, как буквально наперерез ему выехала черная машина. Водителю явно было плевать на то, что едва не столкнулись. И прекрасно узнавая того самого водителя, Роман шумно вздохнул, затем нервно ударяя ладонями по рулю. «Сюрприз!» Наигранно улыбаясь одними губами, проговорила темноволосая девушка, затем помахав ему рукой. «Что происходит?» взволнованно спросила Камилла, переводя взгляд с Романа на незнакомку в соседней машине. «Все в порядке, не волнуйся». Ровным голосом отозвался он, затем добавляя. «Ты в порядке?» «Да». Ничуть не поддаваясь его уверениям, отозвалась девушка. Роман резким жестом велел незнакомке отвезти машину, а едва та, усмехаясь, подчинилась его требованию, заехал на парковку. Останавливаясь на свободном месте, он повернулся к притихшей Камилле. «Ты ее знаешь?» — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно. «Да», — кивнул в ответ Роман, обдавая ее мятным дыханием. «Ее лицо кажется знакомым. Кто она?» «Мы работали вместе над прошлым проектом. И не более того», — пояснил он. «Поэтому тебе и кажется знакомым ее лицо». «Точно». Камилла медленно кивнула, поправляя шарф. «Я вспомнила». «Та самая принцесса из недавно просмотренного фильма. Что ж, в жизни красотка оказалась брюнеткой или темной шатенкой. Так и не разберешь, хоть ей и запомнилась блондинкой в расшитых золотом одеждах». Ее высочество припарковалось рядом, явно ожидая, когда Роман изволит выйти к ней. Не желала портить прическу под неперестающим снегом. Какое ей дело? Почему она думает об этом? Камилла взялась одной рукой за лямки рюкзака, второй потянулась к дверце, собираясь выйти. «Опять собиралась сбежать?» Сукаризной спросил Роман, удерживая ее за один из концов шарфа. «Нет», — тут же заявила Камилла. Но тебе ведь нужно поговорить, верно? Верно, придется. Но это не значит, что я прошу тебя уйти. Это мне нужно задержаться и решить все. Извини, что так вышло. Я не ожидал увидеть ее здесь. И должен выяснить, зачем объявилась. Серьезно пояснил он. Подожди меня с Тонькой в аудитории. Я постараюсь не задерживаться надолго, хорошо? Роман поправил ее шапку и вышел из машины. Обойдя кругом, он открыл для Камилы дверцу, протягивая руку и помогая выйти. «Иди осторожно, чтобы я не волновался, обещаешь?» – потребовал он. «Обещаю», – немного успокоилась девушка. «Вот и умница». Он коснулся губами ее переносицы, прощаясь. Камила заставила себя улыбнуться в ответ, про себя отмечая, какими неожиданно горячими были его губы. «У него температура? Или ей показалось?»